Если подумать, начал Мордрит, я могу попробовать создать сенсорное древо. Да это хорошая мысль, лесу не помешает иметь такое растение. Друг Лесарейн, на вашем рынке такие как ты порой оставляют растительные фрагменты или просто образцы сушеных растений. Будем благодарны, если ты принесешь нам любое количество из них. Рейн кивнул, тогда до встречи. Кстати, не укажете путь до Тумора? Все трое некродендроидов одновременно указали пальцем в нужную сторону. Интерлюдия. Старший 2-2. К концу вторых суток после ухода из убежища они были уже перед огромным древом, пронзающим этаж насквозь. Путь занял много времени, но им не встретилось ни одной опасности. Здесь можно было уже расслабиться. Самая сложная часть пути осталась позади. По обе стороны от них была лишь бирюзовая светящаяся трава под чернотой. Лишь однажды вдалеке показалась крохотная ферма, на которой трудились роботы, раскапывая новые грядки. Одна уже была готова, над полем были оборудованы прожекторы с фиолетовым фитоосвещением, заменяющим растениям солнечный свет. Атмосфера в рейде стала немного спокойней. Путь шел за непринужденной беседой, которая по итогу свелась к пересказу историй разных проходчиков и их встреч с очень странными локациями. Рейн встречал его под деревом Тумор. Где Арктур? С этим сложно. Он погиб и уже возродился. Но мы не знаем, где, улыбнулся кот. Значит, он все еще там, а где Сейна и Мерлин? Они тоже застряли внизу, нехотя сказал Рейн. Но это временно. Нужно лишь отыскать Арктура. Застряли? Сейна немного не в себе. Ох, моя помощь нужна? Да. «Доставь нас наверх, будем собирать группу для поисков, еще на рынок зайдем в общем, обернемся за пару суток, ничего особенного». Затем начался долгий подъем вверх на платформе. Тумор соорудил из дерева, мха и листьев удобные кресла. Хотелось есть, но взять с собой еды додумался лишь хозяйственный кот. Следующие часы предполагалось провести в тесном кругу на платформе. И раз уж появилось столько лишнего времени, лучше провести его во сне. Путь наверх был удачным, миазмов не было, потому к тому моменту, как они все благополучно проснулись, наверху уже появилось пятно света, говорившее о том, что они уже на верхнем отрезке пути. Рейн с удивлением осознал, что его голова лежит на коленях Альмы. Девушка неспешно перебирала его волосы и тихо, едва слышно напевала песню на незнакомом языке, совсем как в тот день, когда он впервые столкнулся с пустотой, обратив артефактное копье против мертвого пересмешника. Тогда в его памяти впервые начали всплывать фрагменты воспоминаний о Гильгамеше, и от них он тогда едва не сошел с ума. В тот раз его вытащила именно ее забота. Заметив, что он уже не спит, девушка вздрогнула и замолчала. «Продолжай», — тихо попросил Рейн. «Я не знаю, что я пела», — призналась девушка. «Я даже смысла слов не понимаю. Красиво». Альма мрачно покачала головой. «Ты хотя бы знаешь, кто ты? А я могу только догадываться, откуда все это во мне. Слова сами всплывают из ниоткуда. А когда я закрываю глаза, мерцают образы. Бесконечные ландшафты разных миров. Я чудовище, Альма. Возможно, ты когда-то и был им. Сейчас осталась лишь рана на душе, которая не желает заживать». Девушка коснулась пальцем груди стихийного рыцаря, напротив сердца, и он почувствовал тепло, покой и умиротворение. На время все страхи и сомнения ушли прочь. Куда-то делись вина, боль, ненависть к себе. Почему-то вспомнилось, как начинал Гильгамеш. Его цели были почти такими же, как и сейчас. Защищать слабых и нести справедливость. У него всегда было обостренное чувство справедливости. На каждом этапе своей жизни Рейн выбирал лучший вариант при имеющихся условиях. Каждый всегда выбирает лучший вариант. А если он оказывается ошибкой, другие варианты видятся иначе лишь с позиции опыта. Не нужно философствовать, Альма будто прочла его мысли. Не нужно винить или думать о чем-то. Просто наслаждайся теплом и светом. Постарайся не думать. Холодное белое небо над поднимающейся платформой с проходчиками было все ближе. Сюда уже изредка долетали снежинки. Духовный целитель — один из самых бесполезных навыков, с грустью улыбнулась Альма. Он не поможет, если духовной травме не давать зарасти. Я могу легко исцелить от одноразового испуга или воздействия чудовищ. Но если ты привык себя ненавидеть, то очень быстро сам снова доведешь себя до безумия. Вдалеке послышались крики птиц. Альма отстранилась и первая из всех вынула свой любимый арбалет. Рейн в который раз отметил, как она меняется с оружием в руках. Еще когда она получила свой первый арбалет, вооружившись, она становилась заметно уверенней. Затем она удивительно быстро научилась управляться с автоматическим арбалетом Тари, стрелявшим очередями. И сейчас, с легендарной сапфировой звездой, она вновь сразу же преобразилась. Третий этаж, второй, первый. Платформа затормозила, прибывая на поверхность. Второй рынок существенно разросся. Появилась инфраструктура и магазины. Торговцы предлагали обмен добытого лута. И что интересно, в том числе на монеты. Даже любопытно было бы изучить это поподробнее, но не сейчас. «Я иду за птицей», — нетерпеливо сказала Альма, едва только сошла с ветвей древесного лифта. Место вокруг разлома превратилось в оживленную улицу. Из-за удаления от генератора, здесь было прохладно, но в обилии стояли разнообразные портативные обогреватели. Рейн молча двинулся за ней, а следом за ними и все остальные. Не то чтобы Альме нужна была помощь, ей было бы достаточно прикончить одну заблудившуюся мелочь с низким уровнем угрозы. Девушка, не глядя, проскочила мимо рядов рынка, не замечая никого и ничего вокруг. Лишь наличие ее толпы не давало ей перейти на бег, но стоило ей выйти за его пределы, как Энхи бросилась бежать. Небо, как назло, было девственно чистым. Ясный, безоблачный и безветренный день. Снега лежало где-то по колено. Кто-то уже протоптал в нем путь, но о быстром передвижении куда-то дальше речи не шло. Однако вскоре им подвернулась удача. Стена не бывает безопасной. Стоило отойти от города от силы метров на 200, как прямо из снега на них обрушилась засада синекожих гоблиноидов с лопатами. Вернее, посохами в виде лопат. Ими они призывали снежную магию, не особо эффективную против группы. Существа были слабыми. Первые нападавшие погибли на месте. Остальные бросились в бегство. Догонять никто не стал. Даже Эльма не стала стрелять в убегавших. Ее жертва выпрыгнула на нее из снега, но погибла уже в полете. Не летун, но технически должно засчитаться, подвел итог боя кот. Тот, кто нападает на вершине стены, это автоматически угроза городу и требует внимания юстов. «Самый легкий бой за последние недели две», — усмехнулся Алинс. «Ага», — сравнил себя и базовых фростлингов. «Что скажешь?» — спросил Рейну Альмы. Та выглядела задумчивой, будто совсем не была удовлетворена таким поворотом событий. «Слишком быстро», — с грустью сказала она. «Ну, чтобы нам здесь был достойный противник, надо хоть километров на 10 от города отойти. И то, только если попадется Джокер», — заметил кот. «Теперь нужно заняться сбором команды и экипировкой», сказал Рейн. «Насчет этого есть мысль», — улыбнулся кот. «Воспользуемся старыми метками Лиги и выйдем к базе. Там и нанять искателя можно, и в целом подобрать народ, а еще перекусить, остаться на ночь в безопасном месте и узнать последние новости». Предложение встретило бурную поддержку всей группы, так что оставалось лишь согласиться или уйти блуждать в одиночку с непонятными целями. Альма призвала терминалы и изучала, получила ли свою отсрочку еще на 10 дней, или все-таки нужен именно крылатый гость. Рейн бросил взгляд на труп убитого им фростлинга. Действительно, гоблин, только синекожие и морозостойки, и с большими способностями к магии. А еще вроде бы, эти не такие отбитые. Хотя все равно монстры стены, что с них взять? Перехватил артефактный меч за лезвие и протянул синекожему. Тело вздрогнуло, выгнулось, рука покрепче сжала меч, и затем гоблиноид встал и посмотрел из-под лобья на Рейна. «Фростлинг, серьезно? Другого тела для великого героя не нашлось?» — бросило ожившее существо. «Ох ты ж черт, я еще и мертвый. Храни меня, рассвет, я не хочу быть мертвецом. Более подходящее тело ты можешь поискать себе сам», — отрезал Рейн. «Только не в городе. Спускайся в стену. Ты честно выполнил свою часть уговора и хорошо мне помог. Я честно выполнил свою, ты свободен, Рамилентар Неффи». «Да», — улыбнулся Фростлинг, — «это то, что я хотел от тебя услышать. Хотя, было бы неплохо узнать, где я вообще оказался. Спрашивай, только быстро, мы скоро пойдем внутрь стены». «Спасибо, тебе знакома честь, Рейн. Это заслуживает уважения», — сказал дух клинка, вселившийся в труп убитого гоблиноида. «Помню, как ублюдок Лютер напал на нас. Это было в эру Серебряной Охоты. Слышал о Сиаме Китанельском? Боюсь, что нет», — покачал головой стихийный рыцарь. «А о великом Василии слышал? Это не твой мир, Тари», — сжалился кот. «Рейн был так себе рассказчик. Не мой, а где я? Как я вообще оказался привязан к клинку? Меч — моя награда. В описании было сказано, что он содержит осколок души древнего героя. Видимо, речь о тебе. Значит, я — осколок, тогда понятно, почему у меня такая дырявая память? А знаешь, где могут быть остальные осколки?» Рейн покачал головой. «Сожалею, где угодно. Награда выдается случайным образом. Скорее всего, ты вообще не должен был обрести разум. На тебя повлияла аномалия, через которую мы прошли. Механизмы там обретали самосознание. Может, некоторые артефакты тоже могут. Получается, я твоя собственность?» В голосе Фростлинга послышалось отвращение. Такое положение вещей очевидно было оскорбительно для героической души. «Больше нет», — вновь покачал головой Рейн. «Я дал клятву никогда никого не подчинять и не принуждать силой. Если ты достаточно разумен и желаешь свободы, я не стану тебя держать. Мне некуда идти», — вздохнул Фростлинг. «Признаться, я нахожусь в замешательстве. Все мои цели и смыслы лежат в мире, который я, возможно, уже не увижу. Могу я узнать, чем занимается ваша группа?» «Пытаемся узнать, что на днище», — улыбнулся кот, — «и по другую сторону этой стены». Рейн кивнул. «Тогда если тебе нужен хороший воин и мистик, могу предложить пока что свои услуги, как наемник». «А кем был ты до того, как стать клинком, Рамилин?» — спросил Рейн. «Магистром одного ордена, изучавшего кое-какие направления гибридной и оккультной магии. Воин и маг, затем наставник и лидер, имею небольшое баронство на границе с Мелиссианом и Нилиантрией. Затем, сподвижник основания анклава Китанли. Да понял уже, что тебе это все ни о чем не говорит. Самому хочется услышать эти названия снова, хоть бы и от самого себя. Если отсюда есть выход в твой родной мир, я постараюсь тебе помочь. Но если честно, я не слышал о тех, кто бы сбегал из этого мира. Ха! Прямо как в мелиссианской манге про попаданцев. Герой перевоплотился в меч в новом мире. А, ладно, прости, вам тут, наверное, не до моих воспоминаний. Странный у вас мир. Можем идти», — послышался сладкий голос Альмы. «Таймер обнулен. Тогда можно наконец вниз», — поежился кот. Он даже покрылся шерстью, переходя в форму каджита, которую использовал в бою. «Сегодня нас ждет заслуженный отдых. Вот только стена не любит планы. Это одно из ее негласных правил, о которых не стоит забывать». Они спустились вниз и прошли несколько локаций до ближайшего колодца. Путь был легким, самые верхние этажи и, к счастью, только те, что со стражей. Здесь кот на время погрузился в медитацию и через связь с астралом начал выяснять текущее место базы лиги. «Есть», — довольно сообщил он. Путь оказался не очень далеким, около 15 локаций, но с учетом их небольших размеров на верхних этажах и существенной разницы в силе с монстрами, путь занял не так уж и долго. Разве что в одном месте повстречалась опасная аномалия, напоминающая недобрый алый лед, едва не погубивший группу в самом начале. Некоторые аномалии также опасны для очень сильных проходчиков, как и для только что очнувшихся новичков. Затем, огромный колодец хаб со множеством переходов. Перекатчик перекатывал эту локацию в разных ее версиях, но они всегда были похожи. По змейке спуск на уровень четвертого этажа, где была новая версия хрустальной теплицы без растений. «Стоп!» — группу остановил кот, но тревога накрыла не только его. «Что-то не так?» — спросил Рейн. «Лига никогда не бывает так пуста», — пояснил Алинс. «Что-то действительно не так?» «Конечно не так, здесь засада», — произнес Фростлинг, над левой рукой которого была странная сфера со множеством колец, которая излишне ярко отражалась в его глазах. Синекожий гоблиноид улыбался. «Ты что, сенсор?» – удивился Рейн. «Нет, я Максфер. У меня для вас две новости. Ну, их слишком много, и у нас мало шансов. Но есть и хорошая новость. У меня есть моя старая сила. 23. Новости, которые подтверждают догадки. Уверен?» – с сомнением спросил Сильван. «Нет, я только за. Ты не подумай, и здесь безопасно. Просто я примерно представляю потенциал такого трофея. Они будут под защитой уже 300 местных, которые служат великому древу. Плюс здесь полно моих сторожевых растений. Да меня можешь не уговаривать. Мне только легче». Оба терминала отправлялись на временную стоянку на 10-м. Это было необходимо, чтобы вернуть убежищу былую мобильность на время подъема. Призыв собственной локации мог выступать еще и оружием, а на 10-м действительно было пока что безопаснее всего. С помощью растений я выволок терминал ионитов, а Сильван перенес дерево-терминал в Лестере. «Значит, вы говорили об этих предметах, Арктур?» — задумчиво спросил староста деревни Тари. «Мы сохраним имущество хранителя леса. Блин, эти-то откуда уже успели понабираться? А нам, я так понимаю, лучше не приближаться?» — уточнил Тари. «Да как хотите», — отмахнулся я. «Он не будет реагировать, если у вас в роду не было проходчиков. А если будет, то да, лучше обождите меня». Я указал пальцем на металлическое устройство со множеством сомнительных ножей и пил внутри. «Вот эта штука может убить. Лучше без нас ни на какие изменения не подписываться. Красное дерево, которое появится у вас в лесу, менее опасно. Но читайте внимательно побочные свойства, хотя, это если среди вас окажется хоть один такой, уже чудо». «Понял», кивнул Тари. «Я сообщу остальным. Пусть каждый сам решает. Да еще на всякий случай, не используйте в качестве ХМ-подношения ничего опасного. Мертвая магия, зараженные чем-то твари и так далее». «Понял», снова кивнул Тари. «Да такого у нас и нет. А Арктур?» Послышался голос, и из кустов выскочила синеволосая Тари, с которой мы познакомились когда-то на болотах. Я с удивлением посмотрел на нее. «У тебя в отряде остроухий эльф с Нижнего мира», сообщила она, будто обвиняла в чем-то. «И?» «Не понял я. И тренеры из 10-го. Они сами рассказали, что местные. И что?» «Я все еще не понимал. И я тоже хочу исследовать Нижние миры, как Ильгарский Талец. Я сильный воин. А действительно, что мешает взять до кучи еще и кошку? В последнее время я все чаще полагаюсь на местных, и пока что не прогадал. При всей их силе, их поведение было гораздо легче предсказать, чем осознанных проходчиков. Что скажешь?» Обратился я к старости. Беловолосый Тари нахмурился, взмахнул хвостом и сказал: «Это ее воля и ваша, хранитель. Могу лишь молить богов, чтобы она осталась жива. Вот видишь», улыбнулась Тари, «что-то мне подсказывает, что я беру на себя еще одну головную боль. Белая дева очень высоко оценила мои способности», уговаривала синеволосая. «Я хороший стрелок и научусь обращаться с вашим оружием. Хотите, испытайте меня». Она выпрямилась по струнке, будто ожидала приказа. «Еще один стрелок, значит, пока что сверхтехнологичное оружие, вроде рельсы таморцев, немного опережало магию. Арктур, я ощутил ментальный зов Сильвана. Ты срочно нужен в убежище». Пока я мчался внутрь, он в общих чертах обрисовал случившуюся внезапность. «Но здесь действительно лучше видеть. В зале у сердца меня ждал перекатчик». «Привет, Арк, давно не виделись». «Привет», — ответил я с долей растерянности. Затем вспомнил, что вроде сюда можно как-то попасть через астрал, и я сам давал ему такие права, но как-то совсем забылось с последними событиями. «Наконец-то удалось с тобой связаться. Ну, лучше поздно, чем никогда. Я проверял периодически, но пробиться не удавалось». «Пробиться? Это последние дней 10, наверное, нет, раньше. Связь с тобой пропала сразу, как ты пересек 20-й. Земля аномалий», задумался я. «Там есть вышки, подавляющие связь и дальнюю магию. Я тоже так подумал, но наши спускались. Способы сообщения там есть, просто чуть посложнее. Но я могу поддерживать канал связи через эти этажи». «Стоп, вы спускались? Как низко?» «Да просто проверили работающие эффекты, обошли пару локаций с аномалиями. К монстрам попробовали полезть, но там на нас такая хтонь полезла, что еле выбрались». «Вот как?» – задумался я. «Ага, связь с городом и с нами вам заблокировали извне. Затем был небольшой инцидент, диверсия, которая уничтожила тот колодец, через который вы вошли. Кто-то сильно не хотел, чтобы вы возвращались. Но это уже вторая новость. Начать я, по идее, должен был с первой, кстати. Где Хантер? Я соскучился по его чаю». В памяти явственно всплыл крик Жраать. «Пока что он немного занят и познанием своей природы. Спасибо тебе и Сальмой за любовь к пафосным речевкам. Хоть словарный запас обогащается. Понятно, осознанность ниже 50. Помрачнел перекатчик. «В его случае, скорее интеллект или мудрость ниже их нормы, не знаю. Встречался с симбиотрофами». Беловолосый парень помрачнел. «Значит, в курсе?» «Понял я. Обширная деградация нервной системы. Цели организма упрощаются до поглощения питательных веществ и роста. И еще куча очень странных побочек. А терминалы их предлагают в пару к любой хтони. Негативки кажутся такими безобидными. Что, тоже столкнулись с ними? На 19-м их полно. Многие уже попались и теперь копят фрагменты на эволюцию хоть в кого-нибудь. Хорошо, что теперь в городе с пищей проблем нет. Иначе была бы беда с этим. Вот уж точно пришла беда, откуда не ждали. Я сварю кофе», предложил Тумар. «Кстати, где наша главная кофеманка? Боюсь, она тоже нуждается в эволюции», признал я. «А вот это уже очень плохо», перекатчик резко посерьезнел. «Почему? Наверху, в общем, кое-кто сильно старается тебя очернить в городе. Вроде как ты белую держишь в рабстве под контролем разума. И вообще поговаривают про нарушение правил и создание цепей с твоим участием. Что скажешь? Скажу, что смотреть стоит по делам, наличию лифта, торговых отношений с 17-ми или заваленному нормальной едой рынку. Основатель лиги усмехнулся. В идеальном мире так оно, наверное, и есть. А в реальности имеем объявленную на тебя и твоих людей охоту. Что? У тебя чуть ли не треть команды в статусе бедствий. Белая, сильный аргумент против этого. Но если она сейчас не в состоянии тебя прикрыть, лучше тебе наверху не появляться. Хрена себе новости. С этого и нужно было начинать. Начать я собирался с того, что недавно нашу старую базу сделали ловушкой для наших общих друзей. Что с ними? В месте боя только несколько обугленных тел и следы битвы. Кто победил и что было дальше, не знаю. Мне подал зов код, но я не успел ничего предпринять. Сейчас мы их ищем. Когда это случилось? Дней 5 назад. Или их похитили, или они отбились и скрываются. Тогда, наверное, стоит проверить известные тебе места. Возможно, у вас был уговор, где встречаться в случае, если рейд будет разделен. Нет, такого мы не продумывали, а зря. У нас есть сильный искатель, ответил я. Это хорошо, и мы поможем всем, чем сможем. Но наверху тебе лучше лишний раз не показываться. Звучит, как полный бред. Они будут охотиться на меня, может, еще и лифт попытаются срубить, он тоже в квестах висит как бедствие. Поэтому кто-то и старается направлять народный гнев. Знаешь, всегда кажется, что где-то у кого-то все лучше, и лучше незаслуженно. Будто я кого-то удерживаю от того, чтобы лезть на фронтир, пожал я плечами. Ну, за твою голову обещают мифический предмет. Если система не врет, я о таких до недавнего времени даже не слышал. Это сказала система? Да, официальный квест на бедствий. И по лиге за остальных кто в списке? Бред, жадность. Пожал плечами перекатчик. Кто здесь прав, не так уж и важно. Это я понимаю, но звучит все равно бредово. Спасибо за предупреждение. Пожалуйста, координаты прошлого переката базы тоже дам. Есть идеи, кто мог на них напасть? Первух, Радми. Давненько о них не слышал. Задумчиво посмотрел в потолок основатель лиги. Скорее просто искатели наград. Две легендарки, надо понимать. Но напомню о том, как была заблокирована связь ниже 20-го, это искусственный заслон, или это было сделано еще техноцитом, или уже потом, твоими врагами. Вот поэтому я и не люблю подниматься наверх, проворчал я, общаться с мертвой мечтой было как-то спокойней, король Артур в свое время проиграл так же. Все, что я помню о прошлом себе, это то, что я был полностью сосредоточен на своей цели. Думал над решением задачи пройти ниже и мало обращал внимание на социальные вопросы наверху. После разговора я вновь вернулся к обитателям 10-го. На этот раз с задачей собрать разведывательные группы и осторожно продолжать изучать 10-й. Мир, замерший почти без пересбора, как и 20-й. Где-то здесь должен быть терминал-корректор, как тот, на котором проходила эволюция Альма. Шансы его отыскать есть, но не очень большие. Нужно попробовать разыскать узел этажа и прокладывать путь от него. Тогда нам сильно повезло на него наткнуться. Может, повезет и еще разок. К сожалению, в отличие от 20-го, самому исследовать через связь растений локации не получится. Между мирами ленты существовали нормальные стены. И к моему удивлению, пересборы здесь тоже случались, только редко и по совершенно неясному принципу. Умиротворяющая атмосфера запасной базы Ордена на 10-м стала еще одной преградой на пути наверх. С уменьшенной осознанностью противостоять желаниям становилось труднее. В сравнении с Сейной, Белой или Альмой, у меня психика была почти здоровой. Но как же хотелось забить на все к чертям, развалиться на пляже у искусственного кусочка моря, а там, может, взгляд соскочил на фигуру проходящей мимо девушки Тари. Следующий этап эволюции должен иметь в основе больше, чем просто человеческий разум. Мне нужна осознанность больше сотни, как и всем остальным. Сейна должна противостоять этой ионитовой напасти, белая, расовым откатам, а еще Альма и Хантер. И я сам не хочу ждать того момента, когда я буду, роняя слюну, бегать за каждой женской особью или решу мутировать в шарик и требовать жрать. Мысль отправиться наверх на разведку мне нравилась уже в разы меньше. Привлекать некродендроидов – идея хорошая, но опасная. Мелькать представителем цепи возле города не стоит. Или наоборот, хрен с ним, выступить в открытую и прийти в окружение тварей, чтобы потом подтвердить слухи о том, что я сам, та еще тварь, стоящая мифика за голову. Значит, мне нужен сильный отряд из проходчиков. Тех, кто сейчас есть в убежище. Кто не успел сбежать от безумия Сайны. В стороне пляжа нашелся большой серый шар с недовольной кошачьей башкой. Хантер все больше походил на симбиотрофа, обросшего шерстью. Но местные твари вокруг него водили хороводы и, кажется, были совершенно счастливы. Это еще что за ритуал? Они его в жертву приносить собрались? О, мастер Хантер же милый, пояснила синеволосая твари, которая не отходила от меня, боясь, что забуду взять с собой в рейд, и добавила, он напоминает апостола Крошика из наших легенд, и великого пожирателя миров, интересные у вас боги, дети судьбы, улыбнулась Тари, сам Хантер, несмотря на вечно недовольный вид, даже любимое слово не повторял, было некогда, жрал подношения, к слову, а ведь у меня есть фрагмент от астральной твари, которая вроде как раз по его генетической линии, и у белой та же история, астральный зверь по таблицам серое число не вспомню, но точно больше сотни, это уже считаются топовые расы, может, попробовать сделать существо на их основе, поутру все, кто могли сражаться, собрались перед лифтом рядом со мной, вместе с терминалами оставили Хантера, он был неуправляем, и пока местные его занимали и были рады с ним нянчиться, пусть так и будет, затем следовал подъем, занявший еще 3 часа, мы остановились на 4-м, от которого был прямой путь в нужное место, идти не очень далеко. Часа за 2 должны были управиться, с учетом того, что местные монстры уже для нас не опасны. На 4-й мы ступили перевооружившись всем, что оставалось в убежище. Никаких волшебных оживителей и эфирных гранат, но зелья лечения, регенерации и стандартные колдерские лимонки были еще в избытке. Дальше, быстрый рейд по локациям, на всякий случай обходя аномалии и проходя сквозь монстров 4-го этажа. Где-то под конец на нас устроили засаду гоблины. Целое небольшое племя, которое поклонялось какому-то богу крови. Здесь можно было наглядно созерцать, насколько сильно мы развились со времен нашей первой встречи с ними. «Мне нужно точное место, чтобы встать на след», — сказал Эстель. «Скорее всего, старая база должна быть где-то в центре. Впереди простиралось что-то вроде тех тонких змеиных троп, которые были под базой, когда мы впервые на ней побывали. Тогда локация была настолько запутанной, что без проводника найти в ней что-то было невозможно. Сейчас, скорее всего, та же тема. Большое здание, бирюзово-волосая босиком ступила на холодный каменный пол. Здесь тоже были каменные ходы, только чуть более облагороженные. И теперь здесь не было следов мха. На всякий случай бросил парочку крылатых и теней в поисках чего-то полезного. Но колодец тянулся аж до 6-го и дальше утопал в миазмах. Эстель сняла со спины металлический барабан. Музыкальный инструмент, который она взяла с собой из убежища. Она отошла от группы на небольшой уступ, одну из лестниц наверх, которая почти сразу обрывалась тупиком. Там она присела на самом краю и принялась играть легкую, немного тревожную мелодию. Образ девушки чуть засветился. Бирюзовые волосы засияли и стали приподниматься, а руки замелькали все чаще. Я увидел, как следом за ней по барабану бьют полупрозрачные лапы ее контрактного зверька. Музыка лилась где-то около минуты. Никто не решался ее прервать. Девушка впервые проявляла такой талант при всех. Ничего связанного с музыкой в ее модификациях я не нашел, кроме разве что ее уникального слуха. Девушка вдруг испарилась. Завораживающая мелодия чуть затихла. Теперь ее продолжал только небольшой призрачный хорек, вернее, горностай. Дух изнанки, заключивший контракт с девушкой. Еще минута, и Эстель собралась в виде сгустка белого тумана, вытекающего из каменного пола локации. Это очень большая локация, но я нашла место боя. О, так нам уже не надо спускаться, ты уже встала на след, обрадовался Мерлин. Не могу, покачала головой девушка. Сейчас там находятся твари, много, падальщики. Слишком сильные на 4-м, скептически уточнил Соларис. Я наполовину призрак, наполовину травоядный иномирец. Прежде я никогда не сражалась в одиночку с таким количеством врагов. Но если Арк настаивает, я попробую, девушка обратилась ко мне. Все что угодно, если это поможет сыне. Не обращая на него внимания, отмахнулся я. Пойдем вместе, я проведу, посветлела Эстель, и не подвела. Срастающиеся и расходящиеся лестницы со множеством тупиков были настоящим лабиринтом, но для искателя путь по ним труда не составил. Прошло минут 15-20, и я увидел вдалеке темнеющий остов сильно развороченной базы Лиги. Дальше проводник уже был не нужен. Мы все ускорились. «Биологическая форма животные», — сообщила Тея. «Что-то не похоже они на зверей», — выразил мнение Мерлин. Синеватая вспышка света подсветила островок с базой посреди лестниц. Там стояли скорее насекомые с круглыми пастями, словно у червей. «Возможно, инсектоиды», — поправилась девушка. «Почему они не разошлись после пиршества? Это было главное, что меня смущало. Сдается мне, нас здесь ждали. 24. Следы, которые ведут нас. Попробуем просто расстрелять их издали», — сказал я. Стрелки приготовили оружие. Противников было не очень много, а у нас — маньячка Лифа. Существа оказались живучими, явно не на четвертый этаж. Тем не менее, расправились мы с ними достаточно быстро. Ими, правда, дело не ограничилось. И как только мы вышли с лестницы уже на нужном острове, появилось подкрепление. Большая часть инсектоидов оказалась закопана среди каменной крошки, заменявшей локации землю. Вторая фаза боя была более жесткой и проходила уже в ближнем бою. Однако сложностей, можно сказать, и не возникло. Стоило сгруппироваться и дать отпор врагу, как появилась минута оценить обстановку и связать вход в разрушенную теплицу с убежищем. Дальше все насекомые быстро стали удобрениями. На некродендроидов они, увы, не годились. Затем подмога скрылась так же быстро, как и появлялась, и я отозвал навык. «Осмотритесь тут», — сказал я. «Те, нужна твоя способность». Мастер Муши погрузилась в короткую медитацию, а вместо нее заговорила Мелоамория. «Здесь был бой. Разумные против разумных. Да, чувствую наших. Была засада. Эстель, что со следом?» «Нужно время», — сказала бирюзово-волосая. Босые ноги стали покрываться чернотой, поверх которой проступали светящиеся бирюзовые символы. Сама она начала раскачиваться из стороны в сторону и затем медленно вышагивать по каменной крошке. «Я внутрь», — сказал я, и следом за мной шагнула последняя незанятая делом Тея, Дина. В руках у Сугистера было непривычное ей оружие, что-то вроде удлиненного серпа и чуть более изогнутого хапеша. Не артефакт, а что-то из простого лута на складе. Чую присутствие разума внутри. Я насторожился, а за мной шагнул Шимару, один из новичков. «Помощь нужна», — уточнил Мерлин. «Чтобы спалить здесь все», — усмехнулся я. «Бди подходы от нечисти. Понятия не имею, что здесь с таймерами. Это понятно». Эстель продолжала ходить в, казалось бы, случайные стороны, отмеряя шаги, останавливаясь, прислушиваясь и принюхиваясь, будто дикий зверь на охоте. Дверь внутрь со скрипом отворилась. Локация не сильно изменилась, если сравнивать с прошлыми версиями базы Лиги. Кроме того, что здесь не горел свет и не было слышно ничьих разговоров. Обычно это место переполнено голосами разумных. Там, кивнула Тея в сторону коридора налево, белые стены с едва заметным зеленоватым оттенком были подсвечены зависшими в воздухе свечами. На стенах красовались портреты, незнакомые люди, сгенерированные локацией как декор, и корни. Черные корни, которые уходили от потолка к полу и срастались с ним, будто перетекая, обратился связью растений, понял, что ничего растительного в этом нет. Скорее это место имело стихийную природу. «Я читал об этом», — задумчиво сказал Ильгар. «Это гибридная стихия лета, смесь воды с тьмой. Ее еще зовут черным льдом». Из-за приоткрытой двери поблескивал теплый свет. «Скорее всего от камина», — я вспомнил, что на базе Лиги всегда генерируется большой камин, и обычно это место занимает ее основатель. Я двинулся дальше. Дверь скрипнула. За ней оказался большой зал, полный битого стекла и изувеченной мебели. Шикарные картины на стенах были изорваны, а гобелены пропалены до черных ошметков. В кресле перед камином сидели двое, беловолосый парень и мертвый проходчик. Второй на меня внимания не обратил, продолжая смотреть в пламя, будто завороженный. Я даже засомневался, действительно ли он мертв, но глаза жизни не обманывали. «Первый же, здесь что, были твои личные враги, перекатчик?» – удивился я. «Что? А ты про антураж, не обращай внимания, это естественный процесс. Когда базу покидают, она начинает быстро приходить в негодность. Кошкин дом не исчезает мгновенно, и также чем дольше ты в нем, тем он краше. Но тут уж и оборону держать все сложнее. Стена не любит лентяев. Что ты здесь делаешь? Дожидался тебя, вернее, пришел, когда понял, что ты уже тут. Зачем? Ну, все-таки они шли ко мне», — сказал он, имея в виду группу. «Охотники специально нашли это место и влили маны, чтобы оно на время стало похоже на нашу базу. Мы сейчас на шестом, если что, и чуть дальше на 10 часов. Я кивнул. Есть прикидки, где они? Раз они до сих пор живы, то их еще не убили ради награды. Зачем-то они им нужны. Или Рейн с остальными не попал к ним в руки, предположил я. Еще они могут быть заложниками, чтобы приманить нас, продолжил я свои размышления вслух. Знаешь, а ты мог бы нам помочь? Если могу, то буду рад, охотно согласился перекатчик. Они ведь наверняка предлагают плату за то, чтобы выдали наше местонахождение. Может, проще всего будет нас сдать? Ну а мы уж подготовим теплый прием и опросим выживших. Интересная мысль, улыбнулся парень и обратился к своему мертвому собеседнику. Вот тебе и то, о чем мы говорили. А да, сейчас, мертвец с трудом отвернулся от пламени. Ты что, можешь чувствовать тепло? Спросил я. Нет, это плохое тело для героя. Но огонь притягателен даже одним своим видом. А ты, видимо, Арктур. Будем знакомы снова, приветливо махнул незнакомый темноволосый мертвец в дрянной кожаной куртке. Извини, засмотрелся. На проявление первичных элементов смотреть так завораживает. Ты кто? Рамилин Тарнеффи. Временный напарник твоего друга Рейна. Я посмотрел на перекатчика. Когда я сюда перешел, он уже был здесь. Мы малость повздорили, но по итогу оказалось, что магистр ордена наемников Северна милейшей души Тари. Чем докажешь, что ты союзник? Чистое пламенное сердце, уже не аргумент, мертвец растянулся в улыбке. В любом случае, я здесь ждал тебя с посланием. Оно простое. Мы там, где впервые спали спокойно. И все, удивился я. Хотя, теперь хотя бы точно известно, что они живы и не в плену. Когда меня оставили здесь, к тому все шло. В твоем мире каждый второй сильный воин. Мне нравится. А ты вообще кто такой? Не сочти за обиду. Здесь слишком часто бывают подставы и подлянки от ближнего. Это будет сложно объяснить, потянул мертвец. Сложные вещи навевают скуку. Оно тебе надо? Надо, ответил я. Когда я делал этот меч, то привязал его к своей душе. Видимо, он удержал ее осколок и позволил возродиться через нее в виде духа инкарнанта. Была у меня такая идея как-то спрятать части своей души в предметы с эффектом одержимости. Вполне рабочая, как оказалось. Правда, похоже, что я проспал очень много лет и вообще нахожусь лазурь пойми где. Ты разум артефакта Рейна, я его создатель, ничуть не обиделся Рамилин. Хотя, если для тебя это критично, подумаю, как переместить привязку души к чему-то другому. Да нет, это решать Рейну, его меч, пожал я плечами. Теперь еще раз, ты инкарнант, то есть можешь захватить любое тело, не любое, только того, кто держит в руке этот меч, ответил мертвец. Затем пробежался по мне изучающим взглядом и добавил, если, конечно, там нет ведра артефактов на волю или ментальных щитов, но вообще, технически подходит любой гуманоидный объект, способный двигаться. Тогда ты идешь с нами наверх, он кивнул. Почему наверх? Не понял Шимару. Первая база ордена была на первом этаже. Правда, она уже давно пересобрана, но Эстиль должна была и так встать на след. Теперь я вижу, произнесла искатель. Девушка совершала странные действия, которые я сперва принял за танец, а теперь рассмотрел в них попытки повторять удар оружием, выстрелы и пассы заклятий. Она действительно все видела. Сможешь провести нас за Рейном? Да. А тех, кто с ним сражался, выследишь. Два пути не разлучаются здесь. Был бой, произнесла Тия в своем естественном теле, поднимая голову в одноглазой шляпе. Рейн использовал щит и отразил боевую магию. Здесь был сильный маг с черным льдом, но он был не один. Вот здесь, подхватила Эстиль, имитируя, как стихийный рыцарь прикрывается щитом и быстро переносится в рывке. Знакомая связка из способности щита создавать защитный шлейф и его первого навыка в этой жизни, рывок магии ветра, превращает этот шлейф в магическую стену сильнее барьера Мерлина. Но в этот момент его встретил сильный воин. Его сбили с ног и отбросили вон туда. Тия продемонстрировала янтарной рукой. А здесь Эльма активировала что-то, испугавшее окружающих. Здесь была вспышка общего страха. Применила чашу, догадался я. Ваншотнула кого-то. Хмыкнул Мерлин. Здесь наши прорвались. Выстрелы снесли того воина. Здесь лис сражался с каким-то водником. Вот тут, был прорыв к зданию. Было столкновение. И магия жизни. Воскрешение Альмы, понял я. Ход боя сейчас не так важен. Чем все закончилось? Они ушли через вон тот путь. Ушли с боем, результат которого отсюда не ясен. Ответила Тия. Эстиль отвечать не стала, а просто сорвалась с места, закружилась и побежала в, казалось бы, случайную сторону. Впереди была лестница, но она обрывалась вниз. Это был тупиковый путь. «Они обрушили ее», — сказала Тия. Рейн обернулся ангелом и обрушил свой гнев. Воскликнула Эстель, обернулась облачной дымкой и перемахнула наверх через дыру в лестнице. «Идем», — бросил я остальным и пошел за искателем. Пара семян, мана и мифический амулет создали поверх туманного пути его деревянную копию. Камни под ногами сменились деревом. Обернулся назад, чтобы удостовериться, что остальные слышали задачу. Рейд шел за мной. Лишь перекатчик остался на краю лестницы, сменив форму на большого белого кота. Последним на лестницу ступил мертвец. Тело плохо ему подчинялось, так что шел он не очень быстро. Лестница вела к третьему этажу, не сильно далеко. В ее конце нас ждал переход в уже пересобранную локацию с аномалией. Крайне примерской аномалией, которую тоже вовремя обнаружила Тия. «Стой, Арк, это место пахнет смертью». Я ухватил идущую впереди Эстель. Та остановилась, замерла, затем обратилась в туман и исчезла без единого слова. «Сюда нельзя идти. Вся локация, большая микроволновка», сказала девушка у меня за спиной, собираясь и закутавшей стену туманной пелены. «Система. Аудитор Арктур. Отключить локацию для осмотра и аудита». Послышался странный скрежет и щелчок где-то вдалеке. Эстель коснулась окутанной неестественным туманом рукой стены. «Да, теперь безопасно. Значит, никакие функции отключить мне хищники не смогли. Как я и думал, система не рассматривает своего слугу и бедствие как одно целое. В логике этого мира полным-полно дыр и противоречий, и это одно из главных. Система может заблокировать все бедствию монстру или бедствию проходчику, но смотрители и выше в ее глазах не могут быть бедствиями. Следовательно, это два существа в одном теле, друг и враг одновременно. Она не может забрать права у своего аудитора, по крайней мере без физического извлечения фрагмента. Ее власть заканчивается тем, что она готова пообещать за меня мифик. Не удивлюсь, если имеется в виду мой собственный, выпавший в качестве трофея. Представляю, как бы матерился победитель, выигравший трофей с требованием друидского класса. Дальше дорога прошла еще через две локации с монстрами. Это была ничем не примечательная нежить, которую мы давно переросли. Затем, еще одна аномалия. На этот раз мое вмешательство не помогло, ее природа не подчинялась системе. Впереди был белый прохладный коридор, заполненный снежными шарами разных размеров. Эстель безошибочно определила аномалию, но это не помешало нам в нее попасться. Стоило кому-то теплокровному приблизиться к одному из разбросанных шаров снега, как тот сам подпрыгивал, резко увеличивался в размерах и выстреливал во все стороны ледяными кольями. В ловушку попалась сама Эстель, сумевшая обратиться туманом, а также Тия и я. Результат – минус один заряд покрова и откат одного из возрождений Ти. Мерлин предложил спалить все здесь к чертям, и вскоре я мстительно наблюдал за тем, как в синем огне плавится лед. Следом была локация духов природы, если точнее, снежных фей весьма агрессивной наружности. Их мы тоже переросли, но опыт подсказывал, что когда на твоем пути фрагменты от подобных существ, нужно брать. «Они проходили здесь», — сообщила Эстель, «но место было другим». «Пересбор, это понятно», — кивнул я. Вот в такие моменты искатель показывал полную силу своего направления. Тия видела ли что, что происходит в одной конкретной локации, но пересбор ее способности перекрывал, тогда как Эстели дальше видела путь. За духами следовал подъем на второй. Отступая, Рейн решил выбрать поверхность. Логично, с учетом, что как минимум он, Альма и Лис могут спокойно находиться при низких температурах. Проходчики далеко не всегда обзаводились защитой от холода. На лестнице были следы боя. Локация удивительным образом еще не пересобралась. Наверное, потому что задумывалась как переход без охраны, а значит пока что соответствовало своему этажу. Затем еще три локации на втором. Энергет Мороза и два Элементаля. Затем аномалия, которую мы предпочли обойти, и снова лестница. Слышу шум. Множество разумных остановило рейта стилю перехода. В следующей локации? Нет. Через две. Ты можешь слышать так далеко? В некоторых случаях, ответила Эстель. Можешь разобрать точнее, кто это? Не друг, незнакомые голоса, хищники, нет. Активированная мудрость подошла к концу, и я размышлял о том, повторять ли каст, или сейчас будет бой. Это вполне могли быть преследователи Рейна. Он должен был отбиваться здесь несколько дней до моего появления, и он понятия не имел, что подмога вообще в пути. Когда Рейн покидал лифт, он знал лишь, что я неизвестно где, а Сейна обезумела. Скорее всего, там где-то засада. Но враг бы не стал несколько суток сидеть здесь и тем более, вести долгий штурм предполагаемого укрытия Рейна. Стена бы не позволила, выразил я свои мысли. Может, те жуки были маяком, предположил Мерлин. Тварюшка погибает, получает, а у питовода где-то далеко гаснет какая-нибудь условная лампочка. И враг понимает, пора выдвигаться. Похоже на правду. Те жуки были явно не с четвертого. Им там даже питаться нечем, после того как проходчики закончатся. Чтобы зайти к сидящим в засаде на своих правилах, мы свернули и обошли локацию чуть левее. Затем свернули снова и попытались обогнуть врага сбоку, но Истиль сообщила, что противник прекрасно видит наши маневры и разворачивается встречать нас с другой стороны. Тогда в этой стратегии не остается никакого смысла, вздохнул я, но идти в лоб, тоже глупость. Оставалось только одно, использовать некродендроидов, которые сметут эту засаду к чертям. Сейчас мой рейд как никогда слаб, многие нуждаются в эволюции, не лучшее время для серьезных стычек. И еще большой вопрос в том, кто это? Неужели действительно просто решившие получить набор легендарок охотники за головами? Вопрос в том, что если ребята охотятся на сильное бедствие, то должны быть готовы к внезапной смерти. И это сейчас не насчет храбрости, а буквально. Кто-то наверняка подготовил себе способ возрождения где-нибудь подальше. Хотя, меня и так обвиняют в создании цепи, так есть ли вообще смысл что-то скрывать? Эстиль подскочила ко мне. Наши лица оказались на расстоянии сантиметров 5-6. Девушка коснулась двумя холодными пальцами моего лба, и я ощутил гул множества голосов, которые было не разобрать, лишь общая атмосфера агрессии и азарта, настроение охотника, а не добычи. Бирюзова волосы отскочила и принялась дальше танцевать по локации, повторяя движения каких-то проходчиков. Надо бы ей подобрать новое тело для эволюции, а то тоже ведь крыша начинает протекать. Но ключевую задачу, как быть с ее странной особенностью, я пока еще не решил. Я оглядел локацию, в которой мы находились. Стилизация под руины замка мага, у которого вышел из-под контроля призыв элементалей. Вместо самих элементалей уже валялся фрагмент, снежный песок. Активировал убежище на двери в следующую локацию. Навстречу вышел Манрит Арландер. Эстиль, сможешь ему передать то же, что и мне? Искатель, не задумываясь, подсочила к оплетенному растениями скелету и коснулась костяного лба. Нас пытаются взять в клещи, сказал я. Ждут, что прижмут на выходе из локации. Я предлагаю поступить так же. 25. Бой, который не стоило принимать. Знаменитое безумное бедствие, ренегат стены, за голову которого дают мифический предмет. Надо же, даже я не слышал о таких. Он тебе все равно не подойдет, так что иди своей дорогой, метель. Хамишь первому проходчику, ты не первый. Кто там сейчас среди лидеров? Вроде несколько проходчиков борются за титул, но вот тебя среди них не помню. Если бы не твои читерские штучки, так было бы и дальше. Я элита, и не тебе даже смотреть на вершину. Неужели это все настолько важно? Вздохнул я с сожалением. Эти рейтинги придуманы Серой только для того, чтобы мотивировать нас спускаться ниже в борьбе за них. Из-за проклятого лифта все спешат спускаться и прокачиваться без выходных. С твоим появлением стена стала хуже. Город становится сильнее, возразил я. Да кто ты такой, чтобы что-то тут решать? Сколько дней ты прожил здесь, чтобы что-то тут вякать мне? Все было именно так, как я и думал. Это была засада. Враг знал, что у меня есть искатель, и что я пойду по следу пропавших товарищей. Не знаю, где они сами, здесь были только незнакомые лица проходчиков. Похоже, это даже не свора, а просто группа одиночек и малых отрядов, решивших поиграть в охотников за головами. Сделано все было, надо признать, очень хорошо. Стоило нам войти в локацию, где предполагался финальный бой, как на нас скрестились прицелы арбалетов, ружей и автоматов. Позади, на возвышении, видимо на столах, стояли маги. Им в бою важнее всего хороший обзор, большинство боевых заклинаний идут по зоне прямой видимости. Впереди, проходчики с направлениями защитников и танков, перед ними угадывались энергетические барьеры, тоже магия или может, техника ледианцев. Для ордена в полную силу, серьезное, но проходимое препятствие. Сейчас, вопрос, из козырей у меня сейчас есть только Мерлин и те, ладно, третий, но хорошее планирование, это игра, в которую можно играть вдвоем. Господа, среди вас есть кто-то адекватный, обратился я к остальным, нападать никто пока не спешил, всегда успеют, если мы дернемся. Тишина, это нет, спросил я, Орден Смотрителей – это организация, которая не интересуется внутренними делами города. Мы обеспечиваем всем равные возможности по доступу на нижние уровни и услуги в помощи прохождения стены. Всем без исключения. Ты бедствие, Арктур. Еще и создатель цепи. Сплюнул незнакомый проходчик в первых рядах. Бедствием система называет лифт, которым вы все пользуетесь. Система неисправна. Конечно, она неисправна. Это все ты и твое читерство. Презрительно бросил Метель. Ты сам сказал, я в городе не так давно, только в этом цикле проснулся. Скажи, до меня косяков у системы было меньше? Вновь тишина. Здесь сказать было нечего, баги в заданиях, наградах и прочих аспектах работы системы были нормой задолго до моего появления. Все, кто зашел сюда по ошибке, просто ступайте своей дорогой, громко сказал я. Сомнения в рядах явно были, но уходить никто не спешил. Мы выглядели легкой добычей. Именно так люди лучше всего показывают свое истинное лицо, когда считают, что превосходит вас по всем пунктам. Вас используют враги сектора в своих целях, продолжил я. Взять его, приказал кто-то из проходчиков, видимо лидер крупной банды из собравшихся. Вся орава двинулась на нас. Мы сразу перешли в оборонительную позицию. Целью было просто продержаться подольше, когда в гости постучится подмога. Я не жалея маны создал растительную стену, воплотив ее через амулет. Пришлось немного потратиться, но зато так мне удалось выиграть еще больше времени. С оснащением у противника все было в порядке, и первым очень неприятным сюрпризом стали тамарские рельсы. Бирюзовый лазер модифицированная древесина еще как-то сдерживала, но вот рельса проходила насквозь и ваншотила почти всех. Затем полез самман. Среди противника была пара элементалистов, демонолог и некромант. Вся эта братья отправила на штурм деревянной стены небольшую армию тварей. Противник подавлял количеством, и к этому многие были достаточно сильны. Тот же Метель, он же хозяин черного льда, обрушил сверху град из острых сосулек. В свою очередь у нас тоже оставался в запасе один невменяемый козырь. Поняв, что барьер не сильно-то держится, Мерлин перешел в атаку и активировал цикличное колдовство. С этим навыком Соларис преображался, на лице расплывалась маньячная улыбка, а неестественно синие глаза будто поглощали вокруг себя весь свет. Платформа из столов, на котором устроили себе помощь маги, начала плавиться, как и длинные шкафы за ней. Локация библиотека, в которой была засада, начала приобретать аспидно-синие краски. Материя растекалась, будто хорошо разогретый воск. «Бедствие!» – закричал кто-то из атакующих. Затем вражеский некромант аккуратно и красиво снял деревянную стену испарения чистой некротической энергией. Я моментально призвал следующую заслонку, а пока та вырастала, выпустил вверх ворох этини. Мимо промелькнули две ти. Под прикрытием выпивающих ману растений, они перешли в ближний бой. Мелькнула шляпа, слетая с головы девушки и приземляясь на какого-то бедолагу. Над группой вспорхнула книга «Фамильяр Мерлина». Способность перенимать свойства владельца позволила существу поливать под собой все синевой своего хозяина. За короткое время локация была разрушена практически до основания обильным применением магии и оружия. Я сильно недооценил противника и привык сражаться с монстрами. Даже очень мощный зверь остается лишь зверем, предсказуемым, в отличие от разумного проходчика. За первые несколько секунд боя я потерял треть группы, при том, что ушел в глухую оборону. Ситуацию немного выправлял Мерлин, невероятный урон которого превращал поле боя в хаос, а противник паниковал, когда синева добиралась до него. В ответ на него обрушились основные контрмеры врага. Незнакомый, но явно сильный проходчик из топов и несколько его спутников уже пробились через деревянный барьер и легко продавили оборону. Сильного танка у нас не было, те в ближнем бою всегда срывается в атаку. Все те, кто привычно танковал в группе, сейчас были не здесь, и эту роль на себя взял вообще Ильгар. Несмотря на то, что терминалы он по-прежнему избегал, его знакомство с традицией боевых искусств и культивацией собственной силы источников пошло ему на пользу. Причем он отлично это совместил с ритуалистикой, таким образом из мага поддержки став сильным бойцом первой линии. Но вдвоем с Нессой они не могли заменить собой Рейна, Лиса, Вереск, Дору и Белую. Это в принципе невозможно. Мерлина пытались контролировать большей частью боевого рейда, но на деле не сильно отставала от него и Лифа. Ее быстрые и точные выстрелы каждый раз уносили кого-то на тот свет, при том, что сама она почти не попадалась на глаза и враг не осознавал, насколько большой вред им приносит эльфийка. Помимо остроухой, сражением наслаждался и призрак, успевший захватить тело какого-то неудачника. Стиль его боя вообще был не похож ни на что, разве что плавность и точность движений Манри, но Рамилин выжимал тело на полную, и стиль боя был очень странным. Он часто становился в незнакомые боевые стойки и активно использовал инерцию в бою. Здесь он даже чем-то Ионита напоминал. Те тоже в бою просчитывали траектории удара, но этот, скорее чувствовал их. И тем не менее, при таком перевесе победить нереально. Будь нас больше, противник бы, наверное, и не напал, а так все очевидно. Вроде бы, Манритар Лангдар появился позже, но его явление не осталось незамеченным. «Мерлин, стой, своих пожжешь», — бросил я магу. «И славно, что ты несешь, Мерлин. Синева так прекрасна», — улыбка расползлась еще шире. «Туда, пали туда». Я попытался переключить его внимание на группу врагов, но понял, что останавливаться никто тут не собирается. Недолго думая, я подсек друга, выросший из моей ноги лозой. «Шимару, свет!» — крикнул я, и проходчик понял меня верно. В голову Солариса ударил луч ионитового фонарика. Синева из глаз начала уходить, но безумие в глазах сменилось ужасом, какой я никогда прежде не видел за ним. Он протянул вперед руку, будто пытался ухватить что-то ускользающее. Артефактный посох с разломанным кругом выпал из рук, но иначе было нельзя, или я бы лишился части своих подопечных растений и вызывал бы справедливые вопросы у других. Однако это потеря сильнейшего дамагера. Тари выглядела перепуганной и палила толком, не разбирая куда. На такое сражение она явно не рассчитывала и была в панике. В отличие от Лифы, которая оказалась и впрямь отличным приобретением, если не считать своеволия. Для нее бой был веселой игрой благодаря Ила, но при этом опыт множества реальных боев, куда более масштабных, чем эта стычка, сглаживал недостатки. Результатом стало то, что вскоре синеволосая кошка получила пулю и выпала из боя. Брат Вайс начал читать молитву над телом погибшей Тари. Да, кошке не повезло погибнуть прямо в первом же серьезном бою. Лехи исцеляла раненого бойца под прикрытием сражавшегося неподалеку Ильгара. Некродендроиды оказались весомым аргументом. Спущенный на свободу Джаг Гернаут уже махал лапами в разные стороны, ноги перебирал весь свой обширный список заклятий. Мелькал в ближнем бою техноцитодендрос рядом с махающим клинком Рейдалом. Бывшая кровавая банши в состоянии транса и восстанавливала тех, кто погибал на поле боя. Гоблин-шаман, преображенный растениями, возрождал книжную полку с книгами, и та уже начала сходить с места, как громадный ходячий и очень агрессивный дендроид. Затем на поле боя подоспели совсем нечеловеческие поделки Мордрида. Созданные им монстры вообще напоминали какую-то негуманоидную хтонь и выглядели как то, с чем я и сам бы не хотел воевать. Живые кровожадные пни, полуразумное шипастое перекати-поле, разрывные плоды с ядовитой картечью. «Познай свою цепь», — пронеслось в голове голосом Мракри. «Суть растений, как ни удивительно, в бесконечном и бесконтрольном росте. Это главная сила дендроидов, и она же главный подводный камень. Эта цепь будет стремиться к развитию и росту без меня, а то и вопреки моей воле. Там, где это может быть неуместно или даже опасно, вот здесь и кроется предел развития растений. Там, где их рост станет полностью неконтролируемым, и цепь сама будет решать, как и зачем ей развиваться. Это время с каждым днем ближе». Локацию сотрясла серия взрывов, раздававшихся почти одновременно. Бой превратился в непонятно что. Ко всему прочему вмешалась Дина, ее магия применялась долго, но когда она добавила в это все свой собственный хаос, некоторые проходчики принялись кромсать своих же в спину. Против разумного противника она была по-настоящему грозной силой, потому вывести ее из строя стало одной из первых задач противника.